себя посвящающее на служение Богу, святое послушание считается первейшей и важнейшей добродетелью, и все новоначальные монахи получают руководителями старцев, опытных в духовной жизни, которые прежде всего и больше всего требуют от них послушания, учат свою волю всецело подчинять воле старца. А малые детки нас учат послушанию. Они все живут без всякого попечения, в покое под кровом родительским. А мы, живем ли мы без попечения, живем ли под кровом Всевышнего? Нет, мы полны попечений, мы идем своим путем, знать не хотим того, что надо быть осененными крылами Всевышнего, не имеем покоя, потому что не заслужили его. Среди малых детей, играющих вместе, царит полное равенство. А видели ли вы подлинное духовное равенство? Нет, совсем не видели и видеть не могли. Скажите, кто более ласков, мил, нежен, кроток, приветлив, чем малые дети, тянущиеся к щеке матери, целующие ее без конца? Не надо ли и нам быть ласковыми, быть приветливыми? Не надо ли и нам быть кроткими, как маленькие дети? Не надо ли и нам быть смиренными, как они? Без кротости, без смирения нет нам пути в Царство Божие, закрыт нам путь, совершенно закрыт. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Конечно, все то чистое, все светлое, доброе и правдивое, что видим в детях, мы должны ставить примером для самих себя. Должны больше всего и всегда следовать примеру великого смирения малых детей. Именно смирение, детское смирение, открывает нам путь в Царство Небесное. Именно отсутствие смирения, самомнение, гордость, самопревозношение закрывают нам путь в Него. Святой апостол Павел говорит в послании к римлянам, всем нам говорит: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Смотрите, какой критерий. Мы должны оценивать себя по мере той веры, которую уделил нам Бог. Если вздумаем гордиться и превозноситься какими-нибудь достоинствами и преимуществами, то будем лгать. Будем говорить правду только тогда, когда будем оценивать достоинства свои по мере веры, уделенной Богом, по мере того смирения, которое дает истинная вера. Не мечтайте о себе. Берите пример с того, кто, будучи властителем мира, предвечным Сыном Божиим, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Берите пример с этого послушания, с величайшего смирения Сына Божия. Итак, стяжите святое смирение. Это то, чем больше всего подражаем мы малым детям. Если не будет в нас смирения, если не откажемся от гордости,